Достижение получено. Муж бесконечности и апокалипсиса. Итак, муж офиса Трихиксии. Да, я знаю, что они будут хорошими матерями в будущем. Я отдохну несколько дней и отправлюсь в свой второй мир. Глава 51. Мир школы мертвецов. Пропуск времени. Прошли месяцы, где я помогал в реконструкции преисподней. Я познакомился с Лилити Файвепер. Она была моделью для дома Гримари, до тех пор, пока Зиотикус не сменил женские образцы для подражания на мужчин. Она была застенчивой девушкой из расы русалок, у нее были зеленые волосы и заостренные уши. Риас попросила меня приехать к ней домой и помочь ей по хозяйству. Я дал ей силу изменить ее нижнюю часть с русалки на человека, как ей нравится. Мало-помалу она приблизилась ко мне, оставив свою застенчивость, и в конце концов она стала моей женой. Лилити Фастаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Трихиксия стала самой избалованной из всех, на ее лице были только улыбки. Фракции были в мире, Азазель основал чашу Азазеля, чтобы контролировать волю к борьбе всех фракций. Все было тихо, я уже планировал уйти из мира Хиггс-Чел-ДХД, без сомнений у меня много женщин. Но теперь пришло время отправиться в другой мир. Мои жены спали, и система сказала, что они проведут на Гае всего пару часов. Система открывает портал в мир Хиггс-Чел-ДХД за 2 дня до начала пандемии. Купи мне квартиру рядом с рекой Минами. Выбранный мир открытия портала. Проходя через портал, я оказался в очень просторной квартире. Система сообщила мне местонахождение капитана Миямото и Сайчиро Такаги. Тогда я понял, что Сайтира находится в гостиной своего особняка и, кажется, с кем-то еще. Это был капитан Миямото, они оба, казалось, о чем-то говорили, было идеально, что я позабочусь о них обоих прямо сейчас. Он хотел иметь мать Сая, Юрика и мать Рей, Кирика. «Добрый день, господа, я рада, что вы вместе». Миямото вытащил пистолет и направил его на дверь спальни. Я появился перед ними, удивив обоих джентльменов. «Послушай, с сегодняшнего дня ты завяжешь роман со своими подчиненными мужчинами». Они оба кивнули в ответ на мой приказ. После того, как я закончил работу, я вернулся в квартиру и оставил обоих джентльменов одних. Я не хочу знать, что они будут делать между собой сейчас, мне противно просто думать об этом. Выйдите и осмотрите окрестности. При выходе я встретил 2 женщин. Вау, так что ты новенький в квартире. Я видел загорелую женщину с пурпурными волосами и глазами, красными, как 2 рубина. Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, я новичок в городе. Женщина покраснела, когда увидела меня. Ну, учитывая мою внешность, это нормально. Да-да, я Рика Минами. Приятно познакомиться, Эдвард-сан. Загорелая красавица представилась, покраснев, внезапно позади нее раздался более ленивый голос. Рика заглянула в квартиру, а затем посмотрела на меня с кривой улыбкой. Ах, она мой друг, жить со мной для меня как сестра. Затем за ней шла очень высокая и пухлая женщина с нелепыми формами, и ее телосложение еще больше подчеркивалось ее огромной грудью. У нее светлые волосы до талии с несколькими прядями, которые не спадают ей на лицо. 2 челки не спадают по бокам, полностью опускаясь, что также обрамляет ее карие глаза и лицо. Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, ваш новый сосед. Подавляющая женщина увидела меня и покраснела. Когда увидела меня, воспользовавшись возможностью, я начал возбуждать обе женщины. Много г вкуса, я Шизука Марикова. Шизука спряталась за Рикой, когда они оба начали тяжело дышать. Было приятно познакомиться с вами, но мне нужно пойти в супермаркет, чтобы купить ингредиенты для ужина. Не говори мне, что ты остался один, Эдвард Чан. Шизука заговорила, немного отстраняясь от Рики и играя пальцами. Да, мои родители скончались, и я решил переехать сюда. Обе женщины поспешили извиниться, услышав это, но я сказал им, что все в порядке. Почему бы тебе не пойти пообедать с нами, Эдвард Чан? Да-да, ты хочешь поужинать с нами, Эдвард Сан. Обе женщины выглядели выжидающе, особенно Рика, кусавшая губу. Я был искренне удивлен, но это может быть хорошей возможностью продвинуться вперед с обеими женщинами. Если вы не против, да, я бы с удовольствием. Так что я попрощался с Рикой и Шизукой и пошел посмотреть окрестности и купить еды. Прошли часы, и я пошел готовиться к ужину с Шизукой и Рикой. Я надел повседневную одежду и приготовился к ужину с Рикой и Шизукой. Я вышел из квартиры, чтобы пойти к Рике. Когда я пришел, я постучал в дверь, и Шизука ввела меня внутрь. Войдя в комнату, Я увидел ту же комнату, что и в аниме. Шизука подвела меня к столу. Рика уже была со столом, и еда была готова, так что мы начали обедать. «И что ты будешь делать сейчас, Эдвард-сан?» Рика начала разговор, тяжело дыша. «Что ж, с деньгами у меня нет проблем, но с завтрашнего дня я буду поступать в Академию Фудзими в качестве нового студента. Итак, какое совпадение, Шизука тоже работает в этой академии». Рика и Шизука были удивлены, увидев, что она будет посещать Академию Фудзими, поскольку один из них работал там. «Да может быть, мы сможем присоединиться к Эдвард-кун». Они сказали нам, что Шизука была медсестрой, а Рика – снайпером из сил самообороны. Оба были друзьями со школы. Рика взяла на себя роль старшей сестры, чтобы защитить Шизуку от мужчин, которые хотели воспользоваться ею. Это вызвало недовольство Шизуки, сказав, что она больше не девушка, поэтому Рика достала из кухни немного алкоголя. «Можете ли вы взять Эдвард-сан?» «Да, у меня хорошая устойчивость к алкоголю». Мы начали пить, и вскоре Шизука и Рика были немного пьяны. «Хе-хе, какой ты милый, Эд-кун, мы повеселимся бедро-бедро». Шизука обнимала меня за щеки, пока мы были на диване в гостиной. Ее большие груди были прижаты к моей руке, что было райским чувством. «Давай, Шизука, я отведу тебя в комнату, чтобы отдохнуть. Мой, я хочу продолжить разговор с Эд-куном, хип-хип». Рика отвела Шизуку в комнату, чтобы дать ей отдохнуть. Когда она встала, я увидел большое пятно на участке, где находилась Шизука. «Тэ-че, если бы они остались немного дольше, я мог бы насладиться Шизукой. Очень жаль, что Рика забрала ее». Но потом я обернулся и увидел, что там, где стояла Рика, было более крупное пятно. «Я думаю, что сегодня, наслаждаясь загорелой девушкой, я не могу дождаться, когда она вернется». Через несколько минут вернулась Рика, но на ней была очень скудная одежда. «Вернись, Эдвард-сан, Шизука уже спит, а я хочу съесть десерт на ночь». Она подошла ко мне, встала передо мной, опустилась на колени и расстегнула мои штаны. «Видите ли, из-за моей работы у меня не было отношений, так что мне всегда приходилось удовлетворяться, но с тех пор, как я увидел тебя, я сделал все, что мог, чтобы сдержать себя». Рика начала лизать мой член, а затем ввела его в рот и поднесла к горлу. «Но я не могу больше сдерживаться». Увидев это, я схватил его за голову и начал насиловать его рот и горло. Было невероятное ощущение нахождения в его горле. Так что я продолжал, пока не вошел в нее и не наполнил ее живот своей спермой. Я мог видеть, как ее глаза закатились, и на ее лице появилось эротическое выражение. «Не волнуйся, Рика, я заставлю тебя съесть столько десерта, что ты пристрастишься к нему». Я взял Рику и бросил ее на диван. Я подошел к ее грудям и стал их сосать, пока я засунул пальцы в ее влагалище. Ее влагалище сжало мои пальцы, когда она притянула меня ближе к своей груди. Ее загорелая кожа была очень возбуждающей. Я довел ее до первого за ночь оргазма и расстался с ней. «Что ж, Рика, пора сделать тебя моей». В конце своей молитвы я проник в Рику, вторгшись в ее матку и достигнув ее глубин. Рика снова побежала в тот момент, когда почувствовала мой член внутри, но прежде чем она успела закричать, я зажал ей рот рукой. «Давай, ты не можешь кричать, что произойдет, если Шизука проснется и посмотрит на нас в этом положении с моим членом внутри тебя». Мой комментарий заставил Рику сжать еще сильнее, поэтому я поднял ее и вывел на балкон одной из комнат. Глава 52. Рика, поняв, где мы находимся, еще больше напряглась, и присасывание, которое она давала, также увеличилось. «Эдвард, нет, соседи нас послушают. Это зависит от тебя, дорогая Рика». Я дважды отшлепал ее, заставив Рику снова бежать и безжалостно двинуться с места. «Нет, они будут слушать нас, но, боже мой, как хорошо». Рика начала сосать мои пальцы, которые были покрыты ее первой спермой, когда она начала стонать. Я видела людей, проходящих мимо по улице. Рика тоже заметила и возбудилась еще больше. Свободной рукой я начал стимулировать один из ее сосков, вызывая появление загорелой красотки. «Нет, нет, нет, я пойду, я не смогу скрыть свой крик, я кончаю». Она громко вскрикнула от удовольствия, которое я ей доставлял, но именно тогда я поставил вокруг нас барьер. «Ты плохая девочка, Рика, я думаю, тебя нужно наказать, из-за тебя они чуть не обнаружили нас. Вызовите пирсинг дракона, который был нанесен на ее клитор и соски». Она пришла снова, когда почувствовала пирсинг в своих эрогенных зонах, Затем я снова двинулась, натягивая пирсинг. «Нет, перестань, ты собираешься растягивать мои соски, они снова не будут нормальными. Это твое наказание, моя дорогая Рика, я сделаю твое тело совершенным, чтобы удовлетворить меня». Так что я начал бить красивую Рику, которая приходила снова и снова, когда чувствовала, что ее соски вот так растягиваются. «Стоп, он больше не входит, моя матка и моя задница полны, и я чувствую, что они вот-вот взорвутся». Рика больше не могла произнести ни слова, слюна и слезы текли по ее лицу, а глаза закатывались. Рика Стаффорд была зарегистрирована как жена ведущего. Приобретенное здание, стрелковая комната, передача информации женам хозяина. «Возьми Рику, впусти мою сперму внутрь себя. Я бегу, бегу, я кра-а-а-а-а». Рика испытала свой последний оргазм, когда почувствовала, как он вливает в нее новую порцию спермы, убирает беспорядок, который мы устроили, и ведет нас в свою комнату, который был рядом с членом Шизуки, и без дальнейших церемоний я спал со своим членом внутри Рики, из-за которой из ее ануса и влагалища вытекало много спермы. Что ж, два дня до начала пандемии зомби, с этим Рика не поедет в аэропорт, и я смогу получить Шизуку быстрее. Система передала всю информацию Рике, а также подготовила мое прибытие в Академию Фудзими к завтрашнему дню. Подтверждающий хозяин, зарегистрирован как новый студент в Академии Фуэми. Я улыбнулся и пошел спать, обнимая Рику, потому что завтра у меня снова был первый день занятий. На следующий день я проснулся и увидел, что Рика сидит сверху. «Вчера ты действительно меня облажал, дорогая, теперь я не могу ходить». «Что ж, с твоим телом это очевидно, остановить невозможно». Я посмотрел на время, и пора было собираться в академию. «Вы получили всю информацию?» «Да, я останусь дома и приготовлю все, позаботься о Шизуке, пожалуйста». Система предоставила всю необходимую информацию Рике, которая останется в квартире, в отличие от аниме. «Я также надеюсь встретить других моих сестер». Рика улыбнулась, зная, что было больше женщин, павших от рук ее мужа-дракона. Я поцеловал ее и сжал ее груди, заставив ее снова стонать, а затем я записался и пошел в академию. Я вышел осторожно, так как почувствовал, что Шизука спит в своей комнате. Я прошел в гостиную и вышел из квартиры. Итак, я сел в автобус и прибыл в академию Фудзими. Когда я приехал, я узнал сексуальную учительницу, которая умирает в начале аниме. У нее были светлокарие глаза в очках, каштановые волосы, которые она собирала в свободный хвост. У нее были длинные локоны, свисающие перед каждым ухом, и крупная фигура с большой грудью. «Доброе утро, сенси, я новый ученик, не могли бы вы сказать мне, где находится класс 2? Да-да, следуй за мной, это мой первый урок». Красивая учительница казалась раздраженной, но когда она увидела меня и услышала мой вежливый тон, она тут же покраснела. «Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, новый студент». «Приятно познакомиться, Эдвард Сан, это Киоко Хайши, я репетитор класса, в котором ты учишься». Итак, мы продолжили прогулку, возбуждая красавицу Киоко, которая покраснела и очень нежно отвернулась. Итак, мы добрались до гостиной, и когда я вошел, я завоевал взгляды всех девочек, они увидели, как я краснею, а мальчики бросали на меня смертельные взгляды. Мне удалось узнать Мику Юки, у нее светло-оранжевые волосы, как и у Рей, но волосы Юки намного короче, и она носит повязку на голову, чтобы удерживать волосы назад. У него также есть пара серег в каждом ухе и вторая серьга в левом ухе. Она сидела в глубине комнаты, рядом с ней было свободное место, которое я решил занять. «Доброе утро, ребята, у нас новый ученик, так что относитесь к нему хорошо. Доброе утро всем, я Эдвард Стаффорд, приятно познакомиться». Когда я закончил свою презентацию, все девушки, покраснев, громко вскрикнули. Без лишних слов занятия начались без проблем, благодаря системе все было очень просто. «Привет, Эдвард Кун, я Мику Юки. Ко мне пришла бумага, написанная с моей стороны, с места Мику. Привет, Мику-сан, приятно познакомиться». Я ответил на приветствие и вернул ему бумагу, так что я мог видеть, как он эротично облизывает губы. «Видишь ли, Эдвард Кун, разве ты не хочешь присоединиться ко мне в перерыве? Мы оба прекрасно проведем время. Я думаю, это очень хорошая идея, Мику-сан, я буду ждать тебя на крыше». Я ответил на ее сообщение, поскольку занятия продолжались, я не мог дождаться, чтобы сделать эту девушку своей. «Мику, как известно, очень открыта в вопросах секса, так что убедить меня в ее верности не составит труда. Во время перерыва я сразу же ушел по дороге на крышу, а Мику последовала за мной в нескольких метрах от меня. «Бьен Мику-сан, мы дивертимы. Вау, ты не хочешь начать поститься, Эдвард Кун, что бы сказала твоя девушка, если бы узнала об этом?» Когда мы поднялись на крышу, я поставил заграждение, чтобы нас никто не побеспокоил. «У меня нет девушки, Мику-сан. Вау, тогда я буду твоей первой девушкой, это будет очень весело». Мику подумала, что она девственница, когда сказала ей, что у нее нет девушки, но правда в том, что у меня много жен. Мику подошла ко мне и начала снимать мои штаны, но с удивлением увидела размер моего члена. Это было, безусловно, самое большое, что он когда-либо видел. Я видел на его лице некоторую нерешительность. Но к моему удивлению он начал лизать мой член, но недовольный этим я начал нарушать его рот и горло. В тот момент, когда я вошел в ее глотку, она перестала доминировать над ней. «Видите ли, Мику-сан, я человек, который, когда видит то, что ему нравится, делает это навсегда». Я поднял все еще ошеломленную Мику и прижал ее к стене крыши, разрывая ее одежду. Ее большие груди подпрыгивали, когда она чувствовала, что они свободны, а ее влагалище было уже очень влажным. «И ты мне нравишься, поэтому я решил сделать тебя своей и зависим только от меня». Я начал сжимать ее соски, одновременно помещая свой член у входа во влагалище, чтобы затем войти в ее матку. Она не могла поверить в то, что происходило, это она всегда контролировала секс. Но теперь она почувствовала, что ее внутренности переделывают исключительно для этого мальчика. Он чувствовал удовольствие, которого никогда не чувствовал раньше, равно как и все смешанное удовольствие, которое он получал, занимаясь сексом с другими мальчиками, по сравнению с тем, что он чувствовал сейчас. Она кончила, когда почувствовала вторжение в ее матку. Она была настолько тугой, что снова казалась девственницей. «Кто бы сказал, что ты девственница, Мику, ты очень тугой». Я начал дразнить девушку, у которой уже было лицо Ахигава. «Нет, стой, мой мозг вот-вот взорвется, я теряю силы. В этом разница между другими идиотами и мной, моя дорогая Мику». Я начал тянуть ее за соски, пока базировал ее, и продолжал проникать в нее, увеличивая скорость все больше и больше. Выражение лица Мику было потерянным, ее глаза закатились, а руки свисали с ее тела. Глава 53. «Нет, нет, нет, я прихожу, когда чувствую, что ты нарушаешь мой интерьер. Я не хочу приходить, если я приду, мой мозг растает, и я не смогу думать ни о чем, кроме тебя». Мику становилось все туже и туже, поэтому я вызвал пирсинг дракона и приложил его к ее клитору. «Кя-а-а, оставь мой клитор, ты его растягиваешь, я не пойду». Мику кончила, когда почувствовала, как он растягивает ее клитор. «Давай, Мику, это еще далеко не конец». Так что я снова начал трахать сексуальную Мику, которая уже потеряла рассудок из-за удовольствия, которое она получала. Мику Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Мику была сверху меня, пока я сидел, прислонившись к стене на крыше. «Убери беспорядок, который я устроил с Мику, поправь ее форму и подожди, пока она проснется. Система предоставит вам всю необходимую информацию. Рика, дорогая, я отвезу домой двух девочек. Ты работаешь быстро, дорогая, я пойду покупать продукты, потому что это будет через 2 дня. Я продолжал говорить с Рикой, пока не почувствовал, что Мику начинает просыпаться, поэтому я попрощался и сосредоточил свое внимание на Мику. «Дорогая, хе-хе, мы можем сделать это снова». Мику начал целовать меня, желая начать еще один сеанс. «Мы сделаем это позже, теперь мы вернемся в класс, и с этого момента ты будешь идти со мной, моя хорошенькая жена». Мику подошла, когда почувствовала порку, которую он ей дал, и послушно кивнула. «Итак, мы вернулись в класс, по дороге я выиграл всеобщий шепот, так как Мику был прикован ко мне. Итак, мы приехали, занятия возобновились, и все было скучно, так как я хорошо знала все предметы. Итак, уроки закончились, Мику была очень близка со мной, зарабатывая шепотом от всех в школе, но я решил пойти в конкретный клуб. Клуб Кинда, ведь он хотел встретиться с сексуальной женщиной. Войдя в клуб, я увидел женщину с прямыми блестящими фиолетовыми волосами до бедер. У этого есть треугольная полоса спереди, которая едва касается кончика носа. У нее голубые глаза, Она довольно высока для японской девушки, а ее относительно длинные конечности помогают использовать ее мощные движения меча, с губами ярко-розового цвета. «Всем привет, я пришел бросить вызов капитану клуба Кинда». Все они удивленно посмотрели на меня, услышав то, что я сказал, поскольку никто никогда этого не делал. «Это был бы я, мне очень приятно, что Саика Бусуджима, капитан клуба Кинда». Саика помахала рукой, а затем была удивлена, увидев меня, отчего женщина слегка покраснела. «С удовольствием, я Эдвард Стаффорд, новый студент Академии». Я поприветствовал удивительную Саика, когда она увидела, как Мику держала меня за руку и опиралась на нее. «Тогда ты примешь мой вызов, Саика-сан». Как хороший фехтовальщик, она приняла мой вызов. Они дали каждому из нас синая, они также хотели защитить меня. «Вы уверены, что откажетесь от защиты?» — спросила меня Саика, когда увидела, что появилась без защиты. «Да, это просто помешает, мне лучше с этого пути». Она кивнула на мой комментарий и пошла в другой конец комнаты, заняла позицию, и мы оба ждали начала битвы. Так началась наша дуэль. Она быстро подошла и попыталась ударить меня. Я просто защищался от всех ее атак, поскольку они казались замедленными, так что мы дошли до того момента, когда она начала уставать. Его дыхание стало более возбужденным, а я был спокоен, как ни в чем не бывало. Она не понимала, как ему удавалось блокировать все свои атаки, и он даже не выглядел уставшим. Без дальнейших церемоний я решил атаковать. Я двинулся и в мгновение ока появился, приставив кончик синая к его горлу. Все были ошеломлены этим, когда я переехал. Это было то, что всем было интересно. «Это моя победа, Саика-сан. Ты прав, Эдвард-кун, ты заблокировал все мои атаки и победил меня одним движением». Саика смирилась со своим поражением, удивив всех в клубе, поскольку они никогда не ожидали, что кто-то ее победит. Мы продолжали болтать еще немного, пока я использовал свои феромоны на этой девушке. Шли часы, один за другим члены клуба выходили, и остались только Саика, Мику и я. «Саика-сан, вы когда-нибудь убивали кого-нибудь?» Саика была удивлена, услышав мой вопрос, но старалась сохранять спокойствие, насколько это было возможно. «Почему ты спрашиваешь, Эдвард-кун?» «Я спрашиваю тебя, потому что я тоже убивал, и я вижу дикое выражение твоего Саика, такое же выражение, как и у меня». Я начал немного высвобождать кровожадность, когда возбуждение Саика усилилось. «Ощущение другой жизни в ваших руках и возможность делать все, что вы хотите. Адреналин, который вы получаете при этом, и удовольствие, которое это вам доставляет». Я прошептал ей, как если бы она была демоном, и когда я посмотрел вниз, то увидел, как с нее капает жидкость. «Тебе не нужно беспокоиться о том, что думают другие, Саика, в конце концов, я хочу видеть твою истинную сторону. Знаешь, всегда найдется кто-то, кого не волнует твое прошлое, и он просто примет тебя такой, какая ты есть». Я начал ласкать Саика своим оргазмическим прикосновением, что привело ее разум в замешательство. Поскольку был мальчик, который был похож на нее, он понимал, через что она проходила. Его дыхание стало более возбужденным, чем обычно, но что-то мешало ему принять свое настоящее «я». В середине своих мыслей Мику заговорила, заставив ее обратить на него внимание. «Ты знаешь, какова моя репутация, но Эдварду это наплевать, и он меня укрощает». Мику разделась и показала Саика все свое тело. Она была удивлена, увидев Мику такой, мокрую влагалище и капающую жидкость. Соски и клитор растянулись, с них свисали три пирсинга и странная отметина на ее животе. «Мы оба одна и та же Саика, мы оба ищем человека, который сможет нас приручить». Мику прошла мимо Саика и встала рядом со мной, используя мою руку, чтобы мастурбировать. «И я уверяю вас, что Эдвард – единственный, кто может приручить вас, поверьте мне, как только вы сделаете это с ним, пути назад не будет». Мику стала опускать мои штаны и вынула мой член, который начал лизать, как будто это было самое вкусное в мире. Саика теряла самообладание, люди перед ней были демонами, которые хотели заставить ее упасть. Прошло совсем немного времени, и она больше не могла скрывать свою сторону, поэтому я решил сломать ее барьер. «Я могу заверить вас, что вам больше никогда не придется скрывать эту сторону себя, вы сможете мучить и убивать всех наших врагов. Итак, ты хочешь спрятать свое истинное «я» от мира или хочешь вытащить его и наслаждаться им всю оставшуюся жизнь?» Саика. В итоге я укусил ее за ухо, это вместе со словами, тоном моего голоса и моими феромонами сломало ее оболочку. Она подошла и бросилась на меня с возбужденным лицом, в то время как Мику тоже подошла. «Вам придется взять на себя ответственность за то, что вы только что сделали. Вы пробудили скрытую сторону и возьмете на себя ответственность». Саика упала, и я чувствовал, как ее соки стекают и намочили мой член. «Не волнуйся, я думал об этом с тех пор, как увидел этот взгляд». Затем она поцеловала меня, а затем сняла одежду и начала лизать мой член вместе с Мику. У нее уже было мечтательное выражение лица, поэтому я позволил им поработать над моим членом, а затем кончил и намазал своей спермой обеих девушек. Они не упустили ни капли и все вымыли, в конце концов открыли рты и показали мне, как они взяли всю мою сперму. Мику засунула свою вагину мне в рот и начала двигать ею ко мне, натягивая пирсинг. Саика поместила мой член у входа во влагалище, и мало-помалу она поместила мой член внутрь себя. Я достиг дна ее матки, наполнил ее полностью, она больше не могла этого терпеть и кончила. Я почувствовал, как ее матка сжалась, пришло время насладиться садисткой Саика Бусуджимой. Я отшлепал ее, ускоряя толчок, ее язык торчал, а глаза закатывались, когда с нее капали пот и слюна. Мику была в таком же состоянии, потому что она облизывала чувствительные точки на своем влагалище. Обе девушки кричали, потому что не могли устоять перед полученным удовольствием, но, к удивлению Саика, это было далеко не все. Двое упали друг на друга, их груди сжались, а головы сошлись. «Давай, девочки, это только начало». Я возобновил свой толчок в Саика, которая издала громкий стон, когда почувствовала, что ее матка снова пронзает. Глава 54. Нет, помедление, моя матка уже не та из-за стольких оргазмов. Саика только бормотала, когда почувствовала, что удовольствие растопило ее мозг. «Дорогая, перестань, мое влагалище уже распухло от такого количества секса, которое мы занимались». Мику была в том же состоянии, что и Саика, влагалища обеих девочек уже были красными из-за того, что мы занимались сексом. 3 часа назад я поставил в клубе шлагбаум, чтобы нам никто не мешал, потому что я знал, что не остановлюсь. Тела обеих девочек вызывали полное привыкание. «Вы виноваты в том, что вы прекрасные женщины, это еще не конец». Я продолжал так еще час, пока они не перестали сопротивляться и не испытали сильный оргазм. Саика Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. С этим уведомлением я убрал беспорядок, который создал в клубной комнате, и перевез нас в комнату Рики. По прибытии она лежала в постели и была удивлена, увидев состояние 2 женщин, которые пришли со мной. «Фу-фу, бедные девочки, посмотрите, какие они, вы их точно не сломали. Плак-плак мм. Я оставлю тебя такой же или хуже, чем они, давай поужинаем, что я тоже хочу сожрать Шизуку». Рика промокла от мысли, что ее ненасытный муж опустошит ее. «Да, дорогой». Мы оба спустились в гостиную, и Рика позвонила Шизуке, которая была удивлена, увидев, что я сажусь. «Привет, Эд-кун, я вижу, ты пришел». «Привет, Шизука, да, Рика пригласила меня на ужин». Когда я закончил говорить, я начал увеличивать возбуждение Шизуки, затем появилась Рика с ужинами. Мы ужинали и, как и накануне вечером, начали пить. Шизука дышала тяжелее и взволнованнее, затем Рика подошла ко мне и начала целовать. Шизука была удивлена, увидев поступок своей подруги, она не ожидала, что Рика меня поцелует. Рика сняла одежду, обнажив ее тело, которое было изменено на более эротичное, чем должно было быть. Шизука увидела состояние сосков Рики и была шокирована. Рика вынула мой член и засунула в нее, я сразу начал двигаться, заставляя меня стонать. Итак, мы продолжали в течение часа, когда Шизука начала мастурбировать, когда увидела свою подругу в таком состоянии. Я вошел внутрь Рики, заставив ее потерять сознание из-за удовольствия, которое она испытала. Когда я вынул свой член из его оскорбленного интерьера, как если бы это была собака, Шизука подполз. Когда он встал перед моим членом, он почувствовал его запах и начал лизать от кончика до основания, он выглядел очень эротично. У этого тела, без сомнения, была одна из самых больших грудей, которые она когда-либо видела, другая пара принадлежала Кёка. Сексуальная светловолосая женщина была теперь в моей власти, и я буду проводить с ней всю ночь. Это было то, о чем я подумал, а затем начал двигать бедрами с большей скоростью, нарушая ее горло. Когда я вошел в нее, я полностью заполнил живот Шизуки, я вынул свой член из ее рта, чтобы увидеть, как она глотает мою сперму. Больше не дожидаясь, я взял Шизуку и отвел ее к дивану, там я начал лизать и кусать один из ее сосков, сжимая другой. Она мгновенно начала стонать, в то время как ее руки обвились вокруг моей головы и притянули меня ближе к своей великолепной груди. Через несколько минут она кончила от удовольствия, которое она получила в своей груди, я встал на нее и безжалостно погрузил свой член внутрь нее. Я мог видеть, как и в случае с Саика, как нить крови вышла из нашей связи. Но вместо лица боли она пришла, и ее тело выгнулось назад. Я начал двигаться, поражая все его нежные точки. Теперь я понял, почему Шида в аниме хотел, чтобы он оставался в своей группе, когда они были в автобусе. Слово «секс» было буквально написано на ее теле, поскольку ее стоны и движения груди сводили с ума любого мужчину. Теперь я также понимаю, почему Рика всегда заботилась о ней, потому что она была очень чувствительной. Ее внутренности сжали меня так, что она, казалось, хотела, чтобы я никогда не покидал ее. Я начал дергать ее за соски, заставляя ее кончить снова. «Ха-ха, Эд-кун, нет, я сойду с ума». Не слушая ее слов, я продолжил опустошать ее внутренности, я решил вызвать пирсинг и начать выдергивать ее соски. Она также использовала черные веревки, которыми связала все свое тело, ее груди, казалось, взорвались, а ее фигура стала более эротичной. «Хья, нет, не тяни меня за соски, моя грудь взорвется, если ты сильнее сжимаешь струны, Эд-кун». Я продел тонкую нить через пирсинг в ее сосках и стал тянуть за них одной рукой. Другим я начал вытаскивать пирсинг из ее клитора, заставляя Шизуку кончить снова. «Прекрати, Эд-кун, я сейчас сломаюсь, моя грудь красная, и то же самое происходит с моим влагалищем, ты портишь мое тело». Болтающий голос Шизуки показал, насколько она уже облажалась, но мне было все равно, и я продолжал заниматься с ней сексом. Было уже 5 утра, и в комнате можно было видеть 3 женщин, спящих с измученными дырками. Но вы также могли видеть еще 2 человек, красивую светловолосую женщину и черноволосого мальчика. Женщину связали веревками, вы сжимали ее большие груди, которые, казалось, взрывались. Ее соски и клитор были растянуты, а влагалище было полностью красным и опухшим. Эта женщина не переставала стонать с очень эротичным лицом и с сердцами в глазах, которые были обращены вспять. Шизука Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. «Умница, Шизука, я тебя еще раз напомню. Да, сперма моей любимой Эд-кун, еще Шизука хочет еще спермы». Шизука была сломана, она полностью сломала себе колодец, это почти 10 часов непрерывного секса. Вдобавок к тому, как мы это сделали, этого и следовало ожидать, поэтому я снова наполнил Шизуку, которая, казалось, была беременна. «Я мщу». Она потеряла сознание после того, как подверглась подобному насилию. «Я дам тебе отдохнуть сегодня, потому что завтра начнется зомби-апокалипсис, ну, не то чтобы у нас были проблемы». Поэтому я спустился на кухню и приготовил завтрак, который отвел их в комнату, где я купался и надел форму. Прошли часы, а мои жены не просыпались, я думаю, что с ними такое случится, поэтому я просто поцеловал их и пошел в академию. Я приехал, и уроки были совершенно нормальными, поэтому Кёка попросила меня помочь ей нести некоторые документы. По дороге я наткнулся на девушку, и мы оба упали в коридоре. «Хья, извини, я тебя не видел, ты в порядке?» Я мог видеть девушку перед собой, у нее длинные оранжево-каштановые волосы с челкой, закрывающие лицо. У этой были 2 пряди, торчащие из остальных волос, и небольшой хвостик на затылке, который оставлял остальную часть ее волос длинными и красновато-карими глазами. Еще у нее стройная фигура и пышная грудь у довольно красивой девушки. «А, да-да, не волнуйся». Девушка, увидев меня, покраснела и очень занервничала, когда услышала, как я говорю. «Я Эдвард Стаффорд, еще раз прошу прощения за то, что заставил тебя упасть». «А, не волнуйтесь, я Рей Миямото. Приятно познакомиться, Эдвард-сан». Я решил сопровождать ее в ее гостиную, где она поблагодарила меня, и когда я пришел, я увидел ее предполагаемого парня Хисаши. Без лишних слов я попрощался с ней с улыбкой, отчего девушка покраснела. Итак, я добрался до лазарета, где меня уже ждали 4 мои жены, мы провели время, пока не прозвенел звонок, и вернулись на занятия. В конце дня и перед отъездом я позвонил учительнице Киоко перед ее отъездом. «Киоко-сенси, скажи мне, Эдвард-сан, чем я могу тебе помочь?» Она вела себя уважительно, когда увидела, что он не был высокомерным или избалованным, как большинство студентов. Но в остальном он краснел, когда говорил со мной, и вел себя мило. «Вера-сенси может сопровождать меня в лазарет. Я хочу вам кое-что сказать». «Ха-ха, все в порядке, Эдвард-сан, я буду сопровождать тебя». Я решил, что пришло время спасти Киоко. Я не хотел, чтобы такая красивая женщина, как она, умерла, как в аниме. Глава 55. Волнение Киоко усилилось, когда мы подошли к лазарету, и по прибытии я увидел, как из нее стекает жидкость. Мы зашли в лазарет и пошли садиться. «Ну, Эдвард-сан, что тебе нужно?» Киоко тяжело дышала, поэтому я закрыл дверь и подошел к ней. «Послушайте, сенси, я позвонил ей потому, что больше не могу этого скрывать. С тех пор, как я увидел ее, я не могу выбросить ее из головы. Я имею в виду, что мне нравится сенси. Наши лица были очень близко друг к другу, я чувствовал дыхание Киоко. Я видел, что она была в шоке, услышав мои слова, и не знала, что сказать. У нее никогда не было хорошего опыта в отношениях, поэтому было бы легко влюбиться в этого одинокого учителя. Че, что ты говоришь, Эдвард-сан, ты мой ученик». Киоко попыталась уйти, но я просто схватил ее за талию и прижал к себе. «Это не имеет значения, ты мне нравишься, Киоко, и я хочу сделать тебя счастливой». Увидев ее состояние, я подошел к ней и стал целовать ее, сжимая ее сочную попку. «Нет, это неправильно». Киоко попыталась прервать поцелуй, но я не знаю, позволила ли я это, когда обняла ее сильнее. «Неважно, если это неправильно, я люблю тебя, Киоко, и тебе это не нравится, ощущение того, что ты делаешь что-то плохое». Я подошел к больничной койке, поставил барьер в качестве меры предосторожности и начал сжимать грудь Киоко. Она начала стонать, когда почувствовала мое прикосновение, и я решил, что буду относиться к ней так же, как к Шизуке, поскольку ее груди были почти такими же большими, как у Шизуки. «Ты уверен, что хочешь быть с такой пожилой женщиной, как я?» Киоко попыталась использовать последние средства, чтобы освободиться от мальчика, который касался ее. «Возраст не имеет значения для меня, Киоко, ты будешь красивой женой и отличной матерью в будущем». Мои слова и тон, которым я это сказал, заставили Киоко смириться с судьбой и снова попытаться завязать отношения. Увидев, что она согласилась, я порвал ее одежду и начал пожирать ее огромные груди, играя рукой с ее влагалищем. Стоны стали немного громче, чем в начале, и Киоко постепенно погрузилась в удовольствие. Как и в случае с Шизукой, я вызвал черную веревку, они на самом деле больше походили на ремни, чем на что-либо еще. «Подожди, Эдвард-сан, что ты делаешь?» Я связал Киоко так же, как Шизуку, она выглядела очень эротично, поэтому я вызвал драконий пирсинг, который я нанес ей на соски и клитор. «Киоко, нет, убери их, не клади ничего на мой клитор». Киоко начала кричать, когда увидела, что пирсинг был нанесен ей на соски и на клитор, и когда она это сделала, она кончила.